Привет. Пенсию получила? А? Пенсию получила? Нет. Как нет? Нет, не принесли. Приносили уже. Приносили? Вы получили, да? Да, получили. Вчера. А что ж он ко мне? А что ж он мне не принес? А вчера вроде... Когда получили-то? Когда? Вчера. А? Вчера, в 5 часов. Вчера? Да, вчера. Вчера же праздник был, 1 мая. А у меня же мать-то работала почтальонкой же, ты же знаешь, да? Ну? А по у нее знакомство там, ей по знакомству в первую очередь. А по знакомству принесли? Да, потому что он сегодня уезжает, он завтра будет. А? Он сегодня вообще на дачу поехал, почтальон этот. Да? Да, он поэтому вчера принес, ну, по возможности, кому смог, а потом завтра он еще будет. Завтра будет приносить? Да, завтра будет, сегодня пока гуляй пока. Он сказал? Да, он сказал завтра, говорит, принесу завтра, а сегодня он на дачу поехал. Ага. Любовница, он любовницу нашел, у него негритянка любовница, представляешь? Ой. С вокзала привели они. Угу. Нет, и на дачу повезли. А ты как это, к почтальону относишься, к этому мужику-то? Сколько ему лет? Не знаю, откуда я знаю, сколько ему лет. А что такая хрипатая там? Простыла. Простыла? Угу. Или с картавыми бандитами накричалась? Кашляю. Выпей молочка теплого с медом. Так, я и забыла, надо правда выпить. А у тебя пенсии остались, деньги-то от пенсии? Мало осталось. Ну сколько? Ну ладно, сколько. Не, ну примерно, у меня вот осталось 3 рубля вчера вот было. А у тебя? Тоже мало. Ну сколько рублей примерно? 5 рублей. Ну давай я сейчас принесу в долг, да. Не надо приносить. А то пенсию только завтра, как же ты будешь-то? Ну ладно, даже не умру. Не, ну а в пятерку надо пойти за продуктами. Ладно, а то я это простужно пойду. Валь, подожди, это самое. А вот можно тебе совет один дать? Чего? Совет я тебе хочу. А где ты простыла-то, господи? Сама не знаю. На балконе, наверное. А что ты там делала-то? Птиц кормила. Это ты птиц кормишь, а все говно сыпется на второй этаж из-за тебя. Чего? Все говно от птиц на второй этаж, соседи недовольны. Второй этаж. Ты кормишь на своем балконе птиц, а они срут на второй этаж на балкон, в 220-ю. Как они могут срать? Они никуда не садятся на асфальте все время. Голуби-то на первом этаже, это грязь какая. Какая грязь? Дворник возмущается, говорит, грязную старуху надо выселять в диспансер отсюда. Тебя надо выселять. Квартиру подписывай. Хуй тебе, блядь. Подписывай быстро.